Мы знаем. Добродетель Дездемоны от клеветы бедняжку не спасла. До наших дней от Рима до Вероны случаются подобные дела. Но изменились нравы и законы. Не станет муж жену душить со зла, тем более красотку, коль за нею ходить, как тень угодно через Бею.